Глава 13. Пуаро постучал в дверь коттеджа сестры Хопкинс. Когда хозяйка открыла дверь, она уплетала сладкую булочку. — И что же вам надо теперь, мистер Пуаро? — резко спросила она. — Я могу войти. Сестра Хопкинс нехотя отступила назад, и детектив смог переступить через порог. Сестра быстренько подсуетилась с чаем, и уже через пару минут Пуаро с некоторой долей смятения рассматривал чашку с чернильно-черной жидкостью, стоявшую перед ним. — Только что приготовила. Вкусный и крепкий, — сказала сестра Хопкинс. Пуаро осторожно помешал чай и героически сделал глоток. — Вы не догадываетесь, зачем я пришел? — спросил он. И уверена, что не догадаюсь, пока вы мне не скажете. Я же не умею читать мысли на расстоянии. Я пришел попросить вас рассказать мне правду. Сестра Хопкинс в гневе выпрямилась во весь рост. И что вы этим хотите сказать, желала бы я знать. Я всегда была женщиной правдивой и никогда ничего не скрывала. Я же сама заговорила о пропавшем Морфии во время дознания, когда многие на моем месте сидели бы тихо и молчали. А ведь я хорошо знала, что получу взыскание за небрежность, потому что оставила свой чемоданчик без присмотра. Хотя подобное могло случиться с кем угодно. Но меня обвинили, и это отнюдь не поможет мне в моей профессии, уж поверьте мне. Однако мне было все равно. Я знала что-то, что имело отношение к делу, и открыто об этом сказала. И я попросила бы вас, мистер Пуаро, быть поосторожнее с вашими инсинуациями. В смерти Мэри Джерард нет ничего, о чем бы я не говорила открыто и откровенно. А если вы думаете иначе, то я буду благодарна, если вы открыто об этом скажете. Я ничего не скрыла, вообще ничего, и готова поклясться в этом перед судом. Пуаро даже не пытался прервать ее. Он отлично знал, как надо обращаться с разъяренной женщиной. Поэтому позволил сестре Хопкинс вспыхнуть, а потом медленно выпустить пар. После чего заговорил негромко и спокойно. «А я и не говорю, что вы что-то не рассказали о преступлении». «Тогда о чем же вы, позвольте вас спросить?» Я попросил вас рассказать правду не о смерти, а о жизни, Мэри Джерард. Ох, сестра Хопкинс оказалась захваченной врасплох. Так вот вы о чем. Но это не имеет никакого отношения к убийству. А я это и не утверждаю. Я лишь говорю о том, что вы скрываете некоторые факты, касающиеся убитой. А почему нельзя, если это не имеет отношения к преступлению? «А зачем тогда их скрывать?» — детектив пожал плечами. Лицо сестры Хопкинс стало пунцовым. «Из соображений элементарного приличия», — ответила она. «Все, кто имел какое-либо отношение к этому, давно поумирали, а больше это никого не касается». «Если это только ваше предположение, то, возможно, вы правы. Но если у вас есть факты, то это все меняет». — Я не совсем понимаю, о чем вы, — медленно сказала сестра Хопкинс. — Я вам помогу. Кое о чем мне намекнула сестра О'Брайен. Кроме того, я имел длительную беседу с миссис Слеттери, женщиной, которая прекрасно помнит то, что происходило лет 20 назад. Так что я расскажу вам, что мне удалось узнать. Более 20 лет назад двое людей любили друг друга. Одним из них была миссис Уэллман, бывшая к тому времени уже несколько лет вдовой и способная на сильное и глубокое чувство. Вторым — сэр Льюис Райкрофт, который имел несчастье жениться на женщине, неизлечимо больной в душевном плане. В те дни закон не позволял решить эту проблему просто разводом, и леди Райкрофт, чье физическое здоровье было превосходным, могла легко дожить лет до 90. Думаю, что окружающие догадывались об отношениях этих двух влюбленных, но они вели себя скромно и соблюдали приличия. А потом сэра Льюиса Райкрофта убили на войне. «И?» — — подала голос сестра Хопкинс. «Полагаю, — сказал сыщик, — что после его смерти родился ребенок, и этим ребенком была Мэри Джерард». «А вы много об этом знаете», — заметила сестра Хопкинс. «Это то, что я полагаю», — заметил Пуаро, — «но, возможно, у вас есть доказательства». Нахмурившись, сестра Хопкинс молчала несколько минут, а потом резко встала, пересекла комнату, открыла один из ящиков буфета и достала оттуда конверт. «Я расскажу вам, как это попало ко мне в руки», — сказала она. «Не забывайте, что я кое-что подозревала. И из-за того, как миссис Уэллман смотрела на эту девочку, и из-за слухов, которые циркулировали по деревне. А во время болезни старый Джерард несколько раз говорил мне, что Мэри не его дочь. Так вот, после того, как та умерла, я решил закончить с уборкой в сторожке, и среди других вещей старика наткнулась вот на это письмо. Посмотрите, что написано на конверте». Пуаро прочитал надпись, сделанную выцветшими чернилами. «Мэри, переслать после моей смерти». «Это что, старое письмо?» — уточнил детектив. «Его написал не Джерард», — пояснила сестра Хопкинс. «Его написала мать Мэри, умершая 14 лет назад. Она хотела, чтобы письмо передали девочке, но старик оставил его в своих вещах, и она никогда его не видела. Сейчас я благодарю за это Бога. Бедняжка смогла прожить жизнь с высоко поднятой головой, и у нее не было никаких поводов стыдиться». Помолчав, она продолжила. «Оно было запечатано, но я, признаюсь, сразу же открыла его и прочитала, как только нашла. Хотя, наверное, мне не следовало это делать. Но Мэри была уже мертва, а я более или менее догадывалась, что в нем написано, и не думала, что это может касаться кого-то еще. В любом случае, я его сохранила, потому что в тот момент мне показалось неправильным его уничтожить. Так что вот, читайте». Пуаро достал из конверта листок бумаги, написанный мелким, угловатым почерком. «Я написала здесь чистую правду, на тот случай, если она когда-нибудь понадобится. Я была горничной у миссис Уэллман из Хантербери, и она была очень добра ко мне. Я попала в беду, и она помогла мне, а потом, когда все закончилось, вновь взяла к себе на работу. Моя хозяйка и сэр Льюис Райкрофт любили друг друга, но не могли пожениться, потому что он был женат, и его жена находилась в сумасшедшем доме. Бедняжка. Он был настоящим джентльменом и любил миссис Уэллман. Его убили, а вскоре после этого хозяйка сказала, что у нее будет ребенок. После этого она уехала в Шотландию и взяла меня с собой. Ребенок родился там, в Ардл-Охре. Боб Джерард, который, когда я попала в беду, умыл руки, вновь стал мне писать. Договоренность была следующая. Мы женимся, живем в сторожке, и он должен признать, что ребенок мой. Если мы будем жить в сторожке, ни у кого не вызовет подозрения интерес миссис Уэллман к малышке. Она сможет дать ей хорошее образование и обеспечить место под солнцем. Хозяйка считала, что Мэри лучше вообще не знать правды. Миссис Уэллман заплатила мне и Бобу вполне приличные деньги, но я помогла бы ей и без этого. С Бобом я была вполне счастлива, но он так никогда и не полюбил Мэри. Я держала рот на замке и никому ничего не сказала, но на тот случай, если я внезапно умру, я все-таки решила записать это все на бумаге. Элиза Джерард, урожденная Элиза Райли. Эркюль Пуаро глубоко вздохнул и вновь сложил листок. — Что вы собираетесь с этим делать? — с тревогой поинтересовалась сестра Хопкинс. — Эти люди уже умерли. Все в наших краях уважали миссис Уэллман. Ни один человек не сказал о ней худого слова. Рассказать об этом старом скандале было бы слишком жестоко. То же самое относится и к Мэри. Она была доброй девочкой. Кому будет легче от того, что все узнают, что она незаконнорожденная? Я вам так скажу. Пусть мертвые спокойно спят в своих могилах. Но мы не должны забывать о живых, — заметил Пуаро. — Это не имеет никакого отношения к убийству, — возразила сестра Хопкинс. — Это может иметь очень большое отношение. Детектив покинул коттедж, оставив ее с открытым от изумления ртом. Какое-то время Пуаро шел по улице, как вдруг услышал у себя за спиной робкие шаги. Он остановился и повернулся. Это был Хорлик, молодой садовник из Хантербери. Он выглядел живым воплощением смущения и беспрерывно мял в руках свою кепку. «Простите, сэр, можно с вами поговорить?» Говоря это, Хорлик словно что-то глотал. «Конечно, я вас слушаю». Садовник стал еще яростнее мять свою кепку. Наконец заговорил, отведя глаза и превратившись теперь в живое воплощение страдания и неловкости. «Я насчет машины. Той, которая стояла в то утро у задних ворот?» «Да, сэр. Сегодня утром доктор Лорд сказал, что это была не его машина. Но это была она, сэр». «Вы в этом уверены?» «Да, сэр. Из-за номера, сэр. Номер MSS-2022. Я специально обратил на него внимание. MSS-2022-2022. Понимаете, мы все в деревне хорошо его знаем и даже называем машину «Мисс Туту». «Я в этом совершенно уверен, сэр». Пуаро слабо улыбнулся. «Но доктор Лорд говорит, что в то утро он был в Винтербери». «Да, сэр, я это слыхал». Голос садовника был полон печали. «Но это была его машина, сэр. Готов поклясться». «Спасибо, Хорлик», — мягко поблагодарил его сыщик. «Возможно, именно это вам и придется сделать».